dire au mai soyez toi soyez ira be искусств шли на шатки мост что в смятенье чувств извергать на холст. Мглой алмазный кров искрометный бред из глубин эпох вылетал на свет по наклонной ввысь срок отбит ключом утекала жизнь прожурчал ручьем ни о чем. Только звон струны, утомленный звон, только в горле кость, и тому виной мой незваный гость, что всегда со мной, растворясь во тьме, он трясет мечом. Подпевая мне за моим плечом ни о чем. We'll be right back. торопись на протяжении многих лет.